вскоре моему взгляду открылись большие крестьянские дворы. Отсюда и из других пригородов Рима ночами катились к овощному рынку с его крытыми зелеными лавками бесконечные вереницы повозок. Еще затемно им полагалось приехать обратно. Я не желал спрашивать загорелых до черноты рабов, трудившихся на грядках, о кладбище, и шел наугад, предоставив судьбе вывести меня туда, куда ей заблагорассудится. Кладбище что-то говорило об источнике из старых деревьев, поэтому я все же внимательно поглядывал по сторонам и, к счастью, не пропустил высохшее русло ручья. Под древними деревьями я натолкнулся на крохотную хижину. Рядом располагались большой двор и огород, в котором копалась перепачканная в земле Клавдия. На ней были только нижняя юбка из грубой ткани и островерхая широкополая соломенная шляпа, защищавшая от жгучего солнца. Хотя я и не видел ее уже несколько месяцев, она была мне так дорога, что я сразу узнал ее по движениям рук и по манере нагибаться. «Привет тебе, Клавдия!» — крикнул я. И горячая радость наполнила все мое существо. Улыбаясь, я тоже присел на корточки, чтобы заглянуть в ее лицо, укрытое под полями шляп. Но Клавдия быстро выпрямилась и испуганно уставилась на меня. Затем, залившись краской, она ткнула мне в лицо пучок фасоли, на котором еще оставались комья земли, и побежала за хижиной. Я же, пораженный таким странным приемом, принялся ругать. Ой, и обиженный, обошел ее потом вокруг хижины и увидел, что Клавдия, зачерпывая воду из источника, старательно умывается. Она раздраженно крикнула мне, чтобы я обождал ее где-нибудь неподалеку. А перед тем, как переодеться и причесаться, подошла ко мне и сказала: «Говорят, вообще-то, воспитанный мужчина, прежде чем прийти, сообщает об этом. Впрочем, чего можно ожидать от сына сирийского ростовщика? Ну так что же тебе нужно?» «Ничего себе, гостеприимная хозяйка!» Мне стало горько досадно, и я молча повернулся и пошел прочь. Но не успел я сделать пару шагов, как она догнала меня. Схватила за руку и воскликнула: «Минуций, ну нельзя же быть таким обидчивым. Перестань дуться и прости мне мою грубость. Знаешь, я всегда злюсь, когда меня застают в огороде, грязную и неодетую». Говоря это, она настойчиво увлекала меня в свою хижину, в которой пахло дымом очага, травами, кореньями и чистыми холстами. «Погляди, я даже умею прясть и ткать, как когда-то было положено истинной римлянке», — сказала она. «Не забывай, что в стародавние времена даже надменные Клавдии сами водили волос по борозде». Этими словами она пыталась оправдать свою нищету. Я вежливо ответил: «Умытая водой из чистого источника, ты, Клавдия, не дороже всех накрашенных и разодетых шелка римских модниц». Однако Клавдия чистосердечно призналась: «Я наверняка бы стала тебе еще дороже, будь моя кожа бела, как сметана, лицо накрашено, а волосы уложены в искусные локоны, обрамляющие лоб. Да и одежда моя должна бы подчеркивать фигуру, а не скрывать ее, и при этом должна благоухать всеми ароматами Востока. Но тетушка Паулина Плаулита, которая после смерти моей матери позволила мне жить здесь, не желает об этом и слышать. Сама она постоянно ходит в трауре, охотнее молчит, чем разговаривает, и любому безропотно уступает дорогу. Денег у нее достаточно, но все свои доходы она раздает нищим и еще каким-то сомнительным личностям, не давая мне ни одной мелкой монетки на румяна и сурьму.